Привет, наши дорогие друзья! Послушайте теперь окончание истории о Сократе. Лев Николаевич Толстой. Греческий учитель Сократ. Глава 10. Суд над Сократом. Так учил Сократ, и было много у него друзей и преданных учеников, но было много и врагов. Да и как не быть врагам? Учение Сократа приходилось многим не в бровь, а прямо в глаз. И все богачи не любили его. Сократ учил, что позорен не труд, а праздность, что только трудящимся Бог посылает истинное благополучие. А богачи жили праздно и чванились своей праздностью. Сократ учил, что хороший человек думает не о том, чтобы прожить роскошно, а о том, чтобы прожить справедливо, и что безрассудные люди всю жизнь заботятся о собирании богатства. А богачи только и думали о наживе, только в роскоши и богатстве видели счастье для человека. Враги Сократа говорили между собой: «Беспокойный человек этот Сократ, только смущает народ своим учением, настраивает против нас, детей наших. Они ему верят больше, чем нам». Самые злые из врагов Сократа порешили, что как-нибудь надо избавиться от него, потому что он мешает людям жить беспечно и пользоваться всеми благами жизни. Надо возвести на него что-нибудь такое, за что можно было бы притянуть его в суд, рассуждали враги Сократа. И придумали они потянуть его в суд за то, что он не верит богам и развращает народ. И объявили Сократу, что он преступник и будет судиться. Ученикам Сократа это очень было обидно и горько, потому что они хорошо знали, что учитель их ничего дурного не сделал. Собрались они к Сократу и стали его просить: «Смотри, обдумай хорошенько, учитель, что будешь говорить судьям в свою защиту?» Один богатый ученик сказал: «Если ты встревожен, не можешь хорошо обдумать, что говорить, позволь пойти к одному человеку. Он за хорошую плату напишет все, что ты должен сказать на суде. Ты дома прочитаешь, а потом в суде скажешь судьям, и тебя, наверное, оправдают». Сократ отвечал ученикам: «Успокойтесь, друзья мои, никаких речей в свою защиту я говорить не буду. Моя жизнь мне защитой». А ученик Ермоген сказал на это: «Разве ты не знаешь, Сократ, как помогают на суде хорошие речи? Разве не случалось, что судьи оправдывали виновного, если он умел красиво и ловко оправдаться, и осуждали на казнь невинных, которые не умели разжалобить судей, защищая себя?» «А меня, — сказал Сократ, — пусть судят по делам всей моей жизни, я ничего не боюсь. В душе своей я чувствую божеское внушение о том, что мне пора умирать. До сих пор у меня были силы воздерживаться от всего дурного, приносить пользу людям, а теперь уж наступает для меня глубокая старость, дряхлость. Боюсь ослабеть не только телом, но и духом. Лучше умирать». Призвали Сократа на суд. Судить Сократа собрались более 500 судей. Явились обвинители, пришел и Сократ. Судебные дела разбирались в Греции на городской площади, и слушать разбирательство собиралось всегда великое множество народа. Так было и в этот раз. Выступили обвинители и сказали: «Сократ виновен в том, что не признает наших богов, а проповедует о новом боге». «Судьи и граждане, — сказал на это Сократ, — я прожил в Афинах 69 лет. Жизнь моя у всех была на виду. Я учил на площадях, у храмов. Если кто слышал от меня что-нибудь безбожное или видел, что я сделал что дурное, пусть скажет». Все молчали. «Чтобы узнать волю богов, у нас употребляют священные гадания. А я говорил вам, что волю божества мы можем также узнать, если будем прислушиваться к голосу своей души, потому что она передает нам внушение божества». И на это ничего не отвечали Сократу. Тут заговорили опять обвинители: «Сократ еще виновен в том, что своим учением развращает молодежь». «Граждане, — отвечал на это Сократ, — «Я учил детей ваших тому, что необходимо знать каждому человеку. Учил их понимать голос Бога, в чем благоразумие и безрассудство, в чем правда и в чем ложь, в чем добро и в чем зло. Я говорил и старому, и молодому, не ищите богатства и славы, не думайте прежде о теле, как бы его ублажить, а думайте о душе, думайте о том, как приносить пользу другим людям, и выше всех ставьте праведную жизнь. Я учил так, как мне внушал голос Бога, и за свое учение я готов претерпеть не одну, а тысячу смертей». Замолчал Сократ. Не знали, что говорить и обвинители. Тогда Сократ сказал: «Я ничего не могу больше сказать в свое оправдание. Я знаю, что многие говорят длинные речи в надежде разжалобить судей, приводят в суд своих родственников, чтобы их слезы и просьбы тронули сердца судей, но я этого не сделаю. Не потому, что некому просить за меня. Ведь и я не от камня и не от дуба рожден. Есть и у меня родные, жена, дети, есть преданные друзья. Но я не призову их сюда просить за меня, потому что считаю это унизительным для вас, судей. Вы должны постановлять приговор не из жалости, а по справедливости. К тому обязывает вас совесть, на то установлены законы». Стали судьи совещаться между собой. Враги затеяли суд над Сократом, и врагов много было среди судей, а все же почти половина судей решила, что не за что признать Сократа виновным. Однако одолели противники, и судьи сказали: «Сократ виновен». Обвинители сказали: «Виновен и заслуживает смерти». Спокойно выслушал это Сократ и сказал судьям: «Обвинители требуют моей смерти, но закон дает мне на выбор другие наказания. Так выслушайте меня. Я мог бы просить, чтобы вместо смертной казни меня заточили на всю жизнь в темницу. Но для чего послужит такая жизнь? Бесполезна она будет для других, тягостна для меня. Я мог бы по закону избрать для себя ссылку в чужие земли, но каково это будет для меня, старика, скитаться по чужим краям? Закон дозволяет мне еще внести за себя большой денежный штраф. Сам я не имею денег, но мои друзья и ученики, Платон, Критон и другие, охотно внесут за меня сколько следует. Согласны ли вы на это, судьи-граждане?» Судьи ничего не отвечали ему, и тогда Сократ сказал: «Если бы я чувствовал себя виноватым, то готов бы был нести самое тяжкое наказание, но совесть моя чиста. Я никому не сделал зла, честно служил Отечеству. За мои заслуги и труды на общую пользу вы должны были бы удостоить меня высшей награды, какая полагается у вас для заслуженных граждан, а именно содержать меня до конца моей жизни на общественный счет. А вы, граждане, вместо этого призвали меня на суд, поверили словам моих врагов, забыли о моих заслугах». Судьи обиделись. «Что это Сократ вздумал упрекать нас, как нам поступать? Это мы и без него знаем», — заговорили они между собой. «А вы больше слушайте его», — стали подзадоривать враги. «Или тоже хотите сделаться его учениками?» «И в самом деле, пора кончать суд», — зашумели судьи. Посовещались они еще недолго между собой и объявили такой приговор: «Присуждаем Сократа к смертной казни. Он должен выпить чашу яда». Сократ выслушал приговор, не изменившись в лице, и сказал судьям: «Скорблю не о том, что предстоит мне, а о том, что вы опозорили себя и народ ваш за то, что осудили невинного. Поторопились вы, граждане, избавиться от беспокойного человека, который никому не боялся говорить правду. Напрасно поторопились. Смерть и без того уже шла за мной, стариком. Прошу вас об одном. Когда дети мои вырастут, учите их тому, чему я учил вас. Если вы заметите в них жадность к богатству и почестям, укоряйте их за это, так как я укорял вас и детей ваших. Этим вы окажете им величайшее благо и отплатите мне тем, что я делал для вас. А теперь прощайте, настала пора нам расстаться. Вы останетесь жить, я иду умирать. Кому из нас будет лучше, о том ведает Бог». Глава 11. Сократ в тюрьме. В обыкновенное время осужденных казнили на другой день после суда. Но суд над Сократом пришелся накануне праздничных дней, когда считалось грехом исполнять смертную казнь. Сократа на все это время отвели в тюрьму. Там он провел в ожидании смерти 30 последних дней своей жизни. Каждый день приходили в тюрьму навещать Сократа его ученики, и он продолжал поучать их, а когда оставался один, сочинял стихи. Не чувствовал он ни уныния, ни страха смерти. Праздничные дни подходили к концу. Горько было ученикам думать, что они навсегда лишатся дорогого учителя. «Нельзя ли как-нибудь спасти его?» — говорили они между собой. И решили подкупить тюремного сторожа, ночью вывести Сократа из тюрьмы и увести его тайком в чужую землю. Говорить об этом с Сократом вызвался ученик Критон. Осталось всего 2 дня до конца праздников, нельзя было медлить. Поздно вечером разошлись ученики и решили, чтобы Критон завтра же утром, как можно раньше, ушел уговаривать Сократа. Не спалось Критону. Не давала ему заснуть радостная мысль, что есть еще средство спасти от смерти дорогого учителя. Как только стало светать, он встал, оделся и пошел к тюрьме. Сторож знал его и потому согласился тотчас же пустить Критона к Сократу. Сократ еще спал. Критон осторожно пошел и сел у его постели. Долго не просыпался Сократ, и Критон, глядя на него, дивился, как может спокойно спать человек накануне казни. Когда Сократ открыл глаза, он очень удивился, увидав Критона. «Уж верно поздно», — сказал он. «Отчего ты не разбудил меня, Критон?» «Нет, еще очень рано», — отвечал Критон. «Солнце еще не взошло. Я любовался твоим спокойным сном и радовался за тебя, что ты можешь забыть во сне о постигшем тебя несчастье, об ожидающей тебя смерти. Удивлялся я всегда твоему спокойствию, но не ожидал, что спокойствие не оставит тебя и в эти страшные дни». Сократ улыбнулся и сказал: «Мало же ты знал своего учителя. Скажи, а зачем ты пришел так рано сегодня? Не для того же, чтобы смотреть на меня спящего?» «Нет, у меня есть до тебя большая просьба. Не моя только, а многих тебе преданных людей», — несмело начал Критон. «Говори скорей», — с горячностью сказал Сократ. «Мы решили спасти тебя от смерти, Сократ. Есть средства. Тебя можно тайком ночью вывести из тюрьмы». Лицо Сократа омрачилось. Он грустно и строго посмотрел на Критона. «Выслушай меня, учитель», — сказал Критон. «Ведь ты осужден несправедливо. Вспомни, сколько ты еще можешь добра людям сделать. Пожалей своих малолетних детей, пожалей нас. Согласись бежать из тюрьмы. Мы уже это все устроили. Сторожей можно подкупить. Тебя переодетым можно вывести в соседнюю землю. Там у меня есть знакомые люди, и они с радостью примут тебя к себе. Мы перевезем туда и твоих детей. Они будут вырастать при тебе, а не сиротами. Денег у нас достаточно. Я отдам тебе все, что имею. Ты знаешь, я богат, а кроме меня и другие твои ученики приготовили денег, чтобы спасти тебя, потому что ты нам дороже всего. Умоляю тебя, соглашайся бежать. Раздумывать некогда. Только сегодня ночью и можно это сделать. Ведь это последняя твоя ночь перед казнью». Критон говорил горячо, со слезами, но по лицу Сократа он увидел, что учитель не поддавался на его слова. Когда Критон кончил говорить, Сократ сказал: «Благодарю тебя, Критон. Я знаю, что на все это ты решился из доброго чувства ко мне. Знаю, что вы все меня любите и благодарны мне. Но не одно чувство должно быть нам советником. Для спасения своего я должен буду употребить обман, нарушить свое слово. На суде я сказал, что подчиняюсь приговору, что готов пострадать за свое учение, и никакие мучения не должны заставить меня отказаться от этого. Положим, вы выведете меня из тюрьмы живым. Живым, но уже не тем человеком, каким я вошел в нее, а выведете обманщика. Этого ли вы хотите?» Чувствовал Критон, что Сократ прав, но не мог еще отказаться от мысли спасти его. «Кто тебя знает, тот не поверит тому, что ты обманщик. Ты обманешь только тех дурных людей, которые несправедливо осудили тебя», — сказал Критон. «Другие только будут радоваться твоему спасению». «Нет, Критон», — твердо отвечал Сократ, — «я обману не только врагов своих, но и всех людей и изменю своей совести. Я всю жизнь учил, что человек никогда не должен поступать несправедливо. Если же я сам так поступлю, то кто же потом поверит мне, поверит тому, чему я учу? Я выйду из тюрьмы, от врагов, но куда я пойду от голоса своей совести? Оставь несбыточное намерение, друг Критон. Будем вместе мужественно готовиться к неизбежному». Понял Критон, что не спасти им учителя, и с грустью пошел сказать об ответе Сократа другим ученикам. Глава 12. Последняя беседа Сократа. Настал день казни. Тогда, по тогдашнему обычаю, она совершалась перед заходом солнца. С утра собрались к дверям тюрьмы ученики Сократа. Многие из них горько плакали. Вышел тюремный сторож и сказал ожидавшим: «Сейчас снимут с Сократа кандалы, тогда впущу вас». Немного спустя отворили двери тюрьмы. Ученики застали Сократа на постели, его только что расковали. Около постели стояла его жена и держала на руках младшего ребенка. Увидев учеников мужа, она, рыдая, сказала: «Последний раз они идут к тебе, Сократ, в последний раз будут тебя слушать. Это твоя последняя беседа с ними». Жена убивалась, рвала на себе волосы. Сократ попросил учеников, чтобы ее увели домой. Он захотел встать, но ноги его сильно отекли и болели от тяжелых оков. Он стал тереть их, и ему стало легче. «Вот, заметьте, друзья», — сказал он ученикам, — «что от всякого страдания недалеко и утешение. Давно ли нога эта страдала от тяжести кандалов? Теперь зато как хорошо, легко. Так бывает и при всяком страдании. Теперь уж я встать могу». Ученики окружили Сократа. Им хотелось и говорить, и слушать его, но им трудно было промолвить слово от слез. И думать они могли только о страшном смертном часе Сократа, о горькой разлуке, но об этом не решались заговорить. Учитель понял, что было у них на душе. «Вижу, знаю я, что вам жаль меня. И не только жаль, но и страшно за меня. Как же мне вас утешить и ободрить? Посмотрите на меня. Я спокоен, ни о чем не жалею и ничего не страшусь. На душе у меня легко и светло. Жизнь свою кончаю я в темнице, присужден казни. Люди считают это позором, но разве можно считать это позором, когда страдаешь за правду, а не за какое-нибудь дурное, постыдное дело? Люди оклеветали, осудили меня, но я не могу гневаться на них, ненавидеть их. Я знаю, что они поступили так по неразумению своему. Я укорял их, указывал им на их ошибки для их же блага, а они не поняли меня и сочли это за зло с моей стороны. Они поступили, как неразумные дети. Я поясню это примером. Положим, что к больным детям приставлен был человек, который исполнял все их желания, а потом пришел другой, лекарь, и стал только стараться о том, чтобы их вылечить. Кого, вы думаете, пожелали бы оставить при себе больные дети? Конечно, того, кто ни в чем не перечил им, а от лекаря старались бы избавиться. Они сказали бы: «Этот человек мучает нас, запирает, не дает нам пить и есть волю, заливает горьким лекарством, режет, прижигает. Прогоним его, еще лучше сделаем, чтобы он никак не мог вернуться к нам». Мои противники также не поняли меня, как дети лекаря». Сказав это, Сократ остановился, заметив, что Критон хочет что-то ему сказать. «Сократ, — сказал Критон, — ты знаешь, что нам дорого каждое твое слово. Но просим тебя, перестань говорить. Тюремщик только что сказал нам, что если кто в последние часы много и горячо разговаривает, на того яд медленнее действует, и придется больше его выпить». «Поблагодарите тюремщика за совет, друзья мои», — отвечал Сократ, «и попросите от меня побольше приготовить яду. Я готов выпить его не один, а два и три раза, если будет нужно. Яд сделает свое дело, когда настанет время. А до тех пор давайте мирно беседовать. Мне еще о многом хочется говорить с вами. Сядьте ближе ко мне». Сократ сидел на постели, а ученики уселись вокруг него, кто как мог. Ближе всех к Сократу сидел ученик Федон. У него были прекрасные длинные волосы, и Сократ любил во время бесед гладить и перебирать их. Так и в этот раз. Федон сидел на низкой скамье у самой постели, и рука Сократа лежала на его голове. «А что, Федон, — сказал учитель, — где будут завтра твои прекрасные волосы?» У греков был обычай в знак горести обрезывать волосы и класть их на могилу того, о ком горевали. На это и намекал Сократ. Эти слова учителя живо напомнили ученикам об ожидавшем их горе, некоторые из них заплакали. Сократ сказал: «Друзья, я не боюсь смерти. Страшно не умирать, а жить безумно, порочно». Глава 13. Смерть Сократа. Сократ замолк. Ученики ждали, что он будет еще говорить. Учитель сказал: «Однако время идет, уже не рано. Пойду обмоюсь, чтобы не утруждать потом других обмывать мое мертвое тело. А вы подождите меня здесь, побудьте со мной до конца». Сократ вышел мыться в другую комнату, с ним пошел и Критон. А другие ученики, ожидая его, говорили о последней беседе учителя, о его смерти, о том, как они будут жить, осиротелые, без своего дорогого наставника. Наступил вечер. В комнату, где были ученики, сторож впустил родственниц, жену и детей Сократа. Один был постарше, а двое малолетки. Вошел после того скоро и сам Сократ. Стал он прощаться с ними. Женщины подняли такой плач, что Сократ попросил увести их. Ученики сказали тогда Сократу: «Скажи нам свою последнюю волю. Может быть, ты хочешь чем распорядиться для детей? Мы с радостью сделаем для тебя все то, что ты прикажешь». Сократ отвечал: «У меня нет никакого имущества, и распоряжаться мне нечем. Поступайте, как я вас учил. В этом вся моя воля. Тогда будете знать, что сделать и для детей моих». «А как прикажешь хоронить тебя, Сократ?» — спросил Критон. «Зачем ты меня об этом спрашиваешь?» — с укором спросил его Сократ. «Разве ты не видел, что всю мою жизнь я заботился о моем теле только для того, чтобы оно служило душе? А когда душа моя покинет тело, не все ли мне равно, что сделают с ним?» Сократ прилег на постель, собираясь начать беседу с учениками. Как отворилась дверь, и вошел тюремщик. Он приходил в тюрьму с приказаниями от судей. «Сократ, — сказал он, — когда я приходил к другим осужденным, чтобы объявить им, что настало время исполнить приговор, выпить яд, они встречали меня бранью и проклятиями. Не того я ожидаю от тебя, потому что никогда еще в этой тюрьме не было человека добрее и справедливее тебя. Не на меня тебе гневаться, а на других, на виновников твоей смерти. Ты знаешь, с какой вестью я пришел к тебе. Прощай. Старайся мужественно перенести, что не в нашей силе отменить». Сказал это и отошел от постели Сократа, потому что не мог удержать слез. «Прощай и ты», — отвечал Сократ уходившему тюремщику. «Исполню все как следует». А потом сказал о нем ученикам: «Какой хороший человек! Он часто приходил сюда беседовать со мной. Как искренне он жалеет обо мне. А теперь время, друзья. Скажите, чтоб несли яд». «Зачем торопиться, учитель?» — стал уговаривать его один из учеников. «Солнце еще не зашло за горы. Другие осужденные успевают еще после захода солнца поесть, выпить и побыть с близкими. Время терпит». «Пусть делают так другие. Им, верно, дорого хоть на сколько-нибудь продлить жизнь. А моя жизнь кончена, и нечего оттягивать конца», — отвечал Сократ. «Исполните, что сказал». Один ученик сделал знак стоявшему тут сторожу, и тот пошел за ядом. Вслед за тем вошел тюремщик с чашей, в которой был разведен яд. «Благодарю тебя, друг», — сказал ему Сократ. «Научи, что мне делать теперь. После того, как выпьешь яд, тебе следует ходить до тех пор, пока не почувствуешь тяжесть в ногах», — отвечал тюремщик. «Тогда ложись на постель, потому что это знак, что яд начинает действовать». Не изменившись в лице, Сократ взял у тюремщика чашу с ядом и выпил ее до дна. Целый день крепились ученики, а тут уж не выдержали и зарыдали. Один Сократ не терял твердости. «Что вы делаете, друзья?» — усовещивал он их. «Я отослал женщин и детей, чтобы не видеть их малодушие, а вы поступаете не лучше их. Так-то вы меня слушаете». Выпив яд, Сократ не переставал ходить по комнате, как сказал тюремщик. Но вот почувствовал он, что ноги отяжелели, и лег на спину. Ученики обступили его постель. Тюремщик подошел и сильно сдавил пальцами его ногу. «Чувствуешь ли ты боль?» — спросил он. «Нет», — отвечал Сократ. Подавил тюремщик ногу выше, и так точно Сократ уже ничего не чувствовал. Это от того, что тело его начинает холодеть и коченеть. «Дойдет холод до сердца, и тогда кончится», — сказал тюремщик ученикам. «Друзья, умираю. Возблагодарите Бога», — сказал Сократ. Бросились ученики к учителю, припали к нему, стали его звать, но он не ответил им. Он лежал неподвижно. Потом по телу его пробежала дрожь, уста и глаза остановились. Перед учениками лежало уже бездыханное тело любимого учителя. Один из них нагнулся и закрыл ему глаза. Так жил и умер Сократ, но не умерло его учение. Лучшие из его учеников продолжали его благое дело, учили людей добру и правде, а поучения своего великого учителя-мудреца записали. По их рукописям узнали и мы о нем. Сократ жил за 400 лет до того времени, как явился на землю Иисус Христос. Вот такая прекрасная история о жизни Сократа. Ее конец может показаться грустным, но ведь для души такого человека, понявшего истину, нет смерти. Его смерть – это также рождение из нашего мира в мир еще более совершенный. Так и нам всем главное жить так, как он жил, любить людей и быть справедливым. Такие же смерти были и у Христа, и у Льва Толстого, радостные для них самих и значительные для других, а не отчаянные и ничтожные, каковы бывают смерти мирских людей. На этом мы прощаемся с вами. До следующего эпизода.